Торговец верблюдами из Вавилона. Пустой желудок — отличное средство, чтобы прояснить мысли. Голод очищает наш ум, как вода очищает грязь со стекла, и мы видим яснее то, что было недоступно нам раньше. Так думал молодой Таркат, сын Азура, который не ел ни крошки за последние два дня. Все, что попало ему в желудок, за это время — два сочных плода инжира, которые он стянул, пробравшись в чужой сад. Но не успел он насладиться их сладостью, как выбежала хозяйка и погнала его со двора. Еще долго Таркат слышал ее брань, и потому не решался тайком сунуть руку в корзинку одной из торговок на базаре. В животе урчало. Таркат пересек небольшую площадь и стал ходить взад-вперед перед трактиром. Оттуда доносились возгласы пирующих и запахи жареного мяса. Это сводило с ума. Таркат озирался по сторонам. Вот бы прошел какой знакомец. Тогда было бы можно попросить у него хоть медяк и тем самым открыть себе путь в трактир и прикупить там чего-нибудь съестного вместе с улыбкой трактирщика. Боги услышали Таркада. Он действительно столкнулся нос к носу с одним своим знакомцем. Но этой встречи он вовсе не желал. Юноше пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в худое, смуглое лицо этого высокого человека. Да Басир, торговец верблюдами. «Какая встреча? Сами боги послали мне тебя, Таркат, сын Азура. Знаешь ли ты, что я уже давно ищу встречи с тобой? Помнится, ты задолжал мне два медика, которые брал взаймы ровно луну назад, и серебряный сикель, который ты занимал еще раньше. Знаешь, я уже знаю, на что бы потратить эти несметные богатства». Дабасир картинно протянул руку, ожидая, что на его ладонь тотчас лягут деньги. При этом торговец верблюдами стоял так крепко, что, задумай юнец сбежать, у него ничего бы не вышло. Таркат зарделся и опустил глаза в пол. «Мне так жаль, Дабасир, я просто...» «Чего? Что ты там мямлишь?» «У меня нет денег. Ни с собой, ни дома. Гляди, в моих карманах гуляет ветер». Дабасир помрачнел. «Так найди способ залатать свои карманы и наполнить их хоть каким-то содержимым, помимо собственной глупости. Два медика и серебряный сикель — не бог весть, какое сокровище». «Я выручил тебя дважды, сын Азура, моего доброго друга, но пришло время возвращать долги». Под суровым взглядом высокого Дабасира Таркат совсем сник. Что он мог предложить в уплату долга? «Мне кажется, что боги прокляли меня. Неудачи сыплются на мою голову одна за другой, и я понятия не имею, есть ли просвет в этой буре. Винишь богов в собственной безалаберности, мальчишка?» «Так они привыкли помогать тем, кто думает о возврате старых долгов, а не о том, кого бы попросить о новых». «Ладно». Дабасир вдруг хлопнул его по плечу. «Я голоден, стало быть, время зайти в трактир. Пойдем со мной. У меня есть для тебя одна история». Торговец верблюдами не нравился Таркаду. Он был фамильярен и даже пугал юношу. Но обещание прохлады и еды само повело его вслед за Дабасиром. Тот направил его в дальний угол, там было темно и малолюдно. Стоило им рассесться на коврах, как перед ними вырос улыбающийся Каскор, хозяин трактира. «Ах ты, жирная ленивая ящерица!» — бесцеремонно заявил Дабасир. «Ну-ка неси мне целую козлиную ногу, да прожарь мясо хорошенько. Не забудь про подливу, овощи и лепешки, я ужасно голоден». «Со мной пришел мой друг. Для него принеси ковшин воды, только холодный. День нынче жуть какой жаркий». Сердце Таркада упало. Ковшин воды. Пока Дабасир будет жевать жареную козлятину, сам он станет довольствоваться лишь водой. В животе его тоскливо заурчало, но юноша смолчал. А что он может сказать Дабасиру? Пока Каскор готовил еду, торговец успел улыбнуться и поздороваться с каждым посетителем трактира. Он знал практически всех в городе и был уважаемым человеком. «Я тут недавно слышал от одного пилигрима, что в Урхе есть богач, обладающий занятной вещицей. срезом камня столь тонким, что он практически прозрачный, хоть и окрашивает мир в желтизну. Он поставил его в проем окна, чтобы защитить дом от песка и ветра. Этот пилигрим уверяет, что смотрел через этот кусок камня, и сквозь него все видится немного не таким, как на самом деле. Искаженным, странным, хоть и похожим на себя. Ты веришь, юноша, что такое существует на свете? Когда мы смотрим на что-то привычное, но видим по-другому. «Угу», — едва слушая, пробубнил Таркат. Дабасиру принесли еду. Козлиная нога дымилась и так аппетитно пахла, что рот тотчас наполнился слюной. У Таркада закружилась голова. Он хлебнул прохладной воды. «Я сам раньше смотрел на мир сквозь такой камень, и он искажал мое восприятие», — продолжал торговец. «И сейчас я расскажу тебе, как мне удалось избавиться от этого и, наконец-то, увидеть все таким, каким оно является на самом деле». В трактире зашушукались. «Дабасир будет рассказывать историю!» Многие посетители придвинулись поближе к их уголку, чтобы расслышать каждое слово торговца верблюдами. Запахи еды обступили Таркада уже со всех сторон, но он продолжал молча и смиренно прихлебывать воду. «Ничего не поделаешь». «Я хочу рассказать о том, как я стал торговцем». Дабасир в который раз отхватил солидный кусок мяса от козьей ноги. «Когда эта история началась, я был немногим старше тебя, Таркат. Молодым, горячим, с верой в чудесное свое будущее. Друзья мои, знаете ли вы, что когда-то я был рабом?» По рядам пошел гул удивления. Кажется, об этом никто не знал. Дабасир улыбался, довольный тем, какой эффект он произвел своим откровением. «Начну по порядку. Юношей я помогал в лавке своему отцу. Он делал упряжь и седла для лошадей, верблюдов и ослов и торговал ими. Понемногу я и сам учился и ремеслу, и торговле, но это не доставляло мне радости. Вскоре я женился. Надо сказать, что жалование мое было невелико, никаких талантов я в себе не обнаружил. Но вот что я заметил. Многие люди, зная, какой честный и трудолюбивый человек мой отец, с радостью давали товары мне в долг. Потом расплатишься, — говорили они, когда я присматривал ткань себе на накидку или самоцвет для жены. Это было настоящим открытием. Люди отдают мне товар без оплаты, чудеса, да и только. Не знал я тогда, как смертельна эта ловушка. Поначалу все шло хорошо, я брал в долг и потихоньку расплачивался. Но искушение росло, я поддавался ему без оглядки, и однажды понял, что не в состоянии обеспечивать свой быт и одновременно выплачивать долги. Ведь жалование мое не росло. Мне перестали отпускать товары в долг, требуя оплаты, и голоса торговцев становились все жестче. Я стал занимать деньги по знакомым, желая расплатиться с торговцами. Но оставался должен и тем, и другим. Я погряз в этих зыбких песках по самую шею. Жена ушла от меня. Она вернулась в дом своего отца. Я не знал, что еще сделать, и попросту сбежал из Вавилона, оставив и свою жизнь, и свои долги внутри городских стен. Я питал надежду, что в другом месте мне повезет больше. «И как, повезло?» «А это вы решите сами, когда узнаете, что произошло дальше. Несколько лет я безучастно скитался от одного города к другому. Искал непыльную работенку, которая по силам и бездарю, порой голодал. В какой-то момент я понял, что мне по душе ходить с караванами и помогать погонщикам с верблюдами. Этим я и стал промышлять». Славные животные, корабли пустыни, стали мне поистину добрыми друзьями. Как-то раз я познакомился с разбойниками, и они, увы, тоже показались мне славными. Они грабили караваны и делили добычу. Они представлялись мне людьми, познавшими свободу и счастье. Знал бы мой отец, как низко я пал тогда, какими гнусными делами занимался, недостойными уважаемого человека. Но что было, то было. «Не ты ли ограбил мой караван, следовавший из Смирны в Ниневию, Дабасир?» — Беззлобно засмеялся один из посетителей трактира. «Как знать, дорогой друг, как знать!» Ничуть не смутившись, с улыбкой ответил торговец верблюдами. «Но я сполна расплатился за свои прегрешения. Я глядел на мир через полупрозрачный срез камня, как у того вельможи из Урхи. Это был не настоящий, искаженный мир. Поначалу наши предприятия были успешными. Мы ограбили несколько караванов, разжились золотом, тканями и драгоценностями. Мы спустили добычу так же скоро, как заполучили ее. Но любому лихому делу приходит конец. Один раз, во время нападения, на нас помчались храбрые воины из местных племен, которых погонщик нанял охранять свой караван. Они убили обоих наших главарей, а остальных схватили, связали и отвезли в Дамаск, где у нас отобрали все до последней тряпицы и продали в рабство на городской площади. За меня дали 2 меры серебра. Меня купил какой-то бедуинский вождь. Вот так я и оказался в кандалах. По трактиру прошел тревожный гул. Как же так? Уважаемый всеми Дабасир, сперва разбойник, а после раб? Я скажу, как далеко тогда простиралась моя беспечность. Я посчитал это не бедой, а всего лишь приключением. Меня обрили налысо, из одежды у меня была лишь набедренная повязка, кормили нас жидкой похлебкой, а я посмеивался, думая, что оно само как-нибудь доразрешится. Но вскоре мой хозяин отвел меня в свой гарем. У него было 4 жены. И он сказал женщинам: «Я передаю вам этого раба. Решайте сами его судьбу. Мне это без разницы. Если хотите, сделайте его евнухом, и я велю его оскопить». И вот тут меня впервые обуял ужас. Надо ли говорить, что я не хотел становиться евнухом? Жены вождя бедуинов совещались мучительно долго, поглядывали на меня. Втайне я надеялся на сострадание, но можно ли было всерьез рассчитывать на него? Самая старшая на вид женщина, Сира, глядела на меня безразлично. Другая, ослепительная красавица, видела во мне не более чем навозного жука. 2 оставшиеся, самые молодые, перешептывались и смеялись, как девочки, будто я был заморской обезьянкой, присланной на их увеселение. «Судя по тому, что у тебя есть сыновья и дочери, евнухом ты так и не сделался. Боги отвели от меня эту участь». В конце концов, Сира тогда сказала: «У нас столько евнухов, что наберется уже на целое войско. К чему нам еще один? Вот в ком действительно есть нужда, так это в погонщике верблюдов. Моя старая мать больна, и я бы хотела навестить ее, но те погонщики, что есть у нас, глупы и ленивы, и я бы не решилась отправляться в путь с ними. Спроси его, муж мой, умеет ли этот раб обращаться с верблюдами». И когда я услышал это, я возликовал, ведь я умел. Сопровождая караваны, я выучился обходиться с этими великолепными животными, как настоящий погонщик. И я ответил хозяину: «Я могу усадить верблюда на колени и навьючить его поклажей, могу вести его долго по пустыне, разумно расходуя воду и пищу, и при необходимости могу починить седло и упряжь». Хозяин тогда довольно кивнул. И так меня передали Сире, его старшей жене. В тот же день мы собрались в дорогу. Я повез ее навестить больную мать. До нее был день пути. Каскор, хозяин трактира, подошел к нему знать, не нужно ли принести к столу еще чего-нибудь. Но на него нетерпеливо зашикали и замахали руками, желая продолжения истории. И Дабасир продолжил. «В пути мы с Сирой разговорились. Она оказалась доброй женщиной. Я поблагодарил ее за участие в моей судьбе и решил рассказать о том, кто я на самом деле. О том, что я вольнорожденный мужчина, свободный, лишь по воле богов оказавшийся рабом. Но то, как она ответила мне, надолго погрузило меня в самые неприятные размышления. Как можешь ты называть себя свободным, если не воля богов, а лишь твоя слабость привела тебя к кандалам? Если у тебя душа раба, ты станешь им, и неважно, кем ты был рожден. Так вода заполняет всякую низину, Так солнце заливает своим светом все, что не прячется в тени. Так и жалкая рабская душонка проявит себя, кем бы ни был человек. Это неизбежно. Но также и наоборот. Если у тебя душа свободного человека, ты преодолеешь все несчастья. Это тоже неизбежно. И с тех пор ее слова заняли все мои мысли. Еще целый год я был рабом, оставаясь погонщиком верблюдов при Сире. Спал и ел вместе с другими рабами, но не хотел быть одним из них. Как-то Сира спросила меня: «Дабасир, отчего ты всегда сидишь поодаль от своих собратьев? Отчего сторонишься других рабов? Не говоришь с ними?» «Я никак не могу забыть твои слова», — отвечал я, — «о душе раба и о душе свободного. Я никак не могу решить, какая же досталась мне. Но одно я знаю точно. Быть рядом с теми людьми я не хочу. И не хочу разделять их жизнь и участь». Сира грустно вздохнула, и свет костра красиво подсветил ее усталое лицо. «Я тоже больше держусь в стороне. От других жен. Когда-то за меня дали богатое приданое, поэтому я принадлежу твоему хозяину. Но мой муж не желает меня, и я не могу принести ему детей. Я тоже как будто рабыня. Только участь моя мягче, чем твоя. Будь я мужчиной, то не вынесла бы такой жизни». Мне стало жаль ее. Сира никогда не обижала ни меня, ни других рабов. Оказывается, она ощущала себя так же, как и мы. «А какая у нее душа?» — подумал я тогда. Но все же я был рабом, а не вольным человеком, чтобы посметь заговорить с ней об этом. «Что ты все-таки думаешь про мою душу?» — спросил я вместо этого. «Ты сказал, что оставил позади себя Вавилон, полный долгов. Желаешь ли ты однажды вернуть их?» «Желаю. Но как же я сделаю это?» «Я не знаю. Но знаю, что у тебя душа раба, если ты продолжаешь сидеть здесь и причитать о своей судьбе. Я ничего не могу поделать. Вот это и есть проявление рабской души. Свободный человек не может жить вот так, зная, как много ему в жизни предстоит исправить. Он ищет способы сделать это. Я в рабстве у бедуина в Сирии. Как я могу исправить хоть что-то?» «Слабак», — пожала плечами Сира. «Я не слабак. Так докажи это. Сделай хоть что-то. Смотри, вавилонский царь всегда храбро бьется против врагов, ассирийцев, эламитов и полчищ других народов. Прими свои долги как своих врагов. Они вынудили тебя спасаться бегством из Вавилона. Ты побросал оружие, предал своих сослуживцев и позорно сбежал, испугавшись их силы. И теперь ты всего лишь жалкий раб. Ты слабак, Дабасир». Ее слова снова сильно задели меня. Внутри меня все кричало: «Я не раб. Просто судьба обошлась со мной жестоко, и у меня нет ни одной возможности это исправить». Через несколько дней служанка Сиры пригласила меня в ее шатер. «Я вновь хочу навестить свою больную мать. Поди и подготовь двух лучших верблюдов, сделай запасы воды. Моя служанка собрала нам припасов в дорогу. Шевелись». Я сделал все, как она велела, и мы отправились в путь. Сира, я и ее служанка, которая набрала нам в дорогу слишком уж много еды. Мы добрались уже затемно. Моя госпожа внезапно спросила меня: «Так что же ты решил, Дабасир, насчет своей души? Она является собой суть раба или свободного человека?» «Свободного человека», — ответил я, не мешкая. Тогда я уже был в этом уверен. «Что же, тогда я даю тебе шанс доказать это. Сегодня мой муж пирует. Это затянется до завтрашнего дня. И он наверняка не рассчитает свою меру вина. Это подарит тебе нужное время. Бери же обоих верблюдов, припасы и кое-что из одежды и отправляйся в путь». Прямо отсюда, сейчас. Мне придется сказать, что ты украл их и сбежал. Но это будет еще не скоро. Я не ожидал такой помощи. И сердце мое в тот миг восхитилось Сирой, этой великодушной женщиной. Пусть у меня душа свободного человека, зато у тебя душа царицы. Позволь, я отвезу тебя туда, где ты будешь счастлива». «Какое счастье может ждать женщину в бегах, которую повсюду ищет разгневанный муж? У тебя свой путь, у меня свой. Но все, поторопись. Тебе предстоит долгая и трудная дорога. Да хранят тебя боги. Меня не пришлось просить дважды. Я забрался на верблюда и отправился прочь, туда, где, как мне казалось, был Вавилон. Я плутал по безжизненной пустыне и днем, и ночью, думая о том, какая незавидная судьба меня ждет, если вождь бедуинов однажды нагонит беглого раба и вора. Но дело сделано. Спустя какое-то время мягкие пески сменились острыми камнями. Я добрел до скалистой местности, такой же мертвой, как и оставленная позади пустыня. Мои верблюды ранили ноги об эти камни. Мне не встречалось ни птицы, ни паука, что уж говорить о людях, которых здесь точно не водилось. Еда и вода заканчивались. Солнце так раскаляло камни, что мне казалось, будто оно посылает свои лучи не только с неба, но и с каждой скалы, которой касается. Солнце и жар были повсюду. Наверное, здесь я и умру. Такие мысли все чаще стали посещать меня. Прошло уже почти 10 дней, но пейзаж и не думал меняться. Как только солнце зашло за горизонт, я слез с верблюда, лег прямо на голую землю и тут же уснул, не зная, суждено ли мне снова открыть глаза. Но я проснулся. Рассвет брезжил вдалеке. Было прохладно, как оно обычно и бывает в пустынную ночь. Вновь лишь скалы и песок, колючки да пыль. И только уставшие верблюды жалобно хрипят неподалеку. Ни еды, ни воды. Но вот удивительное дело. Мой разум очистился настолько, что я различал каждую свою мысль, как будто через кристаллик. Мои губы потрескались, во рту была сушь, желудок ныл от голода, а язык распух. Но казалось, что мое сознание как будто существует отдельно от измученного тела. Оно было легкое, ясное, свежее. «Так какая же у тебя душа, Дабасир, раба или свободного человека?» Снова и снова звучал во мне голос Сиры. Стало очевидно, что раб прямо сейчас лег бы и умер. Ведь не видно никакого выхода. Нет края у этой пустыни. Так какая разница, сдаться и умереть прямо сейчас или потерпеть еще день и все равно умереть? Бесславный конец беглого раба и вора. Но я же решил, что не раб. Свободный человек управляет своей судьбой, а не плачется об обстоятельствах, которые управляют им. Прими свои долги, как своих врагов. Они вынудили тебя спасаться бегством из Вавилона. И я точно знал, что следует делать. Вернуться в этот славный город после долгих скитаний, примириться с женой, постараться вернуть все долги, сделать так, чтобы отец и мать увидели, что их непутевый когда-то сын — уважаемый и достойный человек. Нужно построить дом, завести детей и жить счастливо. Мои враги — долги, а не люди, которые одалживали мне денег. Люди-то как раз были добрыми друзьями. И вот так, мысль за мыслью, я вдруг понял, что зрение мое изменилось. Как будто кто-то убрал полупрозрачную желтую пластинку из камня, через которую я долгие годы смотрел на мир. Все краски вокруг меня поменялись, и я чуть было не закричал от удивления. Так нова и свежа вдруг стала вся моя жизнь. Я не собираюсь сгинуть в этой пустыне. Мне нужно вернуться в Вавилон и исправить все, что я когда-то сотворил. Вот как проявляется душа свободного человека. Я не раб, не раб. Я поднялся на ноги, движимый этой новой силой, что вспыхнула во мне. Не было ни жажды, ни голода, лишь решимость. Я разбудил свою душу, она встрепенулась и вспыхнула, и теперь была готова нести меня до самого Вавилона. Наверное, это ощущение передалось и верблюдам. Совсем недавно оба они, как и я, тоже решили издохнуть. Но я потрепал их по мягким мордам. «Поднимайтесь, друзья! Нам пора в путь!» И они встали. Не так скоро и бодро, как подскочил на ноги я сам. Но в глазах их снова заблестела жизнь. Так мы отправились дальше на север. Местность вскоре изменилась. Мы дошли до воды и до земель, где росла густая трава и деревья с сочными плодами на ветвях. Сама жизнь наконец-то вернулась к нам. Мы дошли до Вавилона. «Знаете, друзья», — закончил свою историю Дабасир, «человек со свободной душой рассматривает все происходящее как задачу, которую нужно решить, или множество задач. И нужно приложить усилия, чтобы добиться успеха, потому что он свободный человек, и он может сделать это. А тот, у кого рабская душа, лишь сетует на судьбу и на то, как несправедливые боги сыплют несчастье на его голову. И в самом деле, а что он может поделать? Он всего лишь жалкий раб». Во всем трактире повисла тишина. Спрашивал ли каждый из этих людей сейчас свою душу? «Скажи, душа, какая ты?» Дабасир надеялся на это, ведь ответ определяет путь, который готов пройти человек. «Как же ты мог расплатиться с долгами? Что дальше было с тобой?» Когда человек готов решать свои проблемы, способы найдутся. Первым делом я обошел всех в Вавилоне, кому был должен денег. Я мужественно снес оскорбление и с благодарностью принял сочувствие. Я сказал, что все верну. Возможно, не сразу, но пообещал стараться изо всех сил. И случилось так, что я забрел к ростовщику по имени Матон. Он был добрый человек. Прознав, что я был погонщиком верблюдов в Сирии, он свел меня с Небатуром. Тот как раз торговал этими славными животными. И вот так, шаг за шагом, я все вернул до распоследнего медика. И, как вы знаете, в итоге я все же стал уважаемым человеком, каковым меня и хотел всегда видеть отец. Тут Дабасир хитро посмотрел на Таркада, уткнувшегося в чашу с водой. «А что скажешь ты, сын Азура? Привел ли тебя к просветлению твой пустой желудок? Готов ли ты повторить мой путь через пустыню и достичь своего Вавилона? Прояснилось ли твое зрение?» Таркад поднял на Дабасира глаза, в которых стояли слезы. «У меня душа свободного человека!» — воскликнул он. «И я сделаю все, чтобы вернуть долги!» Торговец верблюдами снисходительно расхохотался. «Хорошо, сын Азура, это хорошо. Каскор, мой обед остыл. Иди сюда, неуклюжая черепаха, принеси мне еще ногу, да прямо с вертела, и не забудь захватить порцию моему другу Таркаду. Теперь он готов разделить со мной трапезу». Такая история приключилась с Дабасиром, торговцем верблюдами из древнего Вавилона. Он открыл для себя истину, рожденную задолго до того, как отец его отца появился на свет, и просуществует она еще многие столетия, помогая свободным душам проснуться. Эта мудрость доступна любому, кто услышит эти слова. Если ты свободен настолько, чтобы решиться, всегда найдется способ пройти этот путь».